Это дом-ночлежка для всех приезжавших революционеров. В этой ночлежке я встретил анархистов из Екатеринослава, Льва Озерского и Тарасюка. Первому из них было простительно валяться в ночлежных домах коммуны. Он из революционера-анархиста превратился в короткое время, чуть ли даже не за время отступления, в крайнего пацифиста, осуждавшего всякое насилие, даже при обороне себя от нападающего. Второй же оставался революционером-анархо-синдикалистом. Над ним я подтрунивал, и дошло чуть ли не до скандала. Правда, я не оправдываю себя целиком, но мне казалось странным в дни жестокой схватки революции с контрреволюцией валяться в постели ночлежки до 16 часов в день, пусть даже и во время гонения на нас со стороны оподлевших в то время Ленина и Троцкого с большевистскими и левоэсеровскими чекистами. Я в своем миропонимании мыслил революционера, действующим в гуще народа. Видеть товарищей, валяющимися по неделям в ночлежных домах, доставляло мне много боли. И я страдал, хотя и давал себе отчет, что не одиночки повинны в создавшемся положении. Не сами по себе одиночки повинны в том, что они, словно испуганные вороны, мечутся с места на место, зачастую без всякого дела, просто потому, что где в таком-то городе что-то нашим дается, поеду туда. И едет такой одиночка иногда недели и месяцы, палец о палец не ударяет, и даже на месте не думает ударять во имя дела нашего движения. Нет. Не сам этот одиночка повинен в том. Виноваты форма и внутреннее содержание наших анархических организаций. Организации эти нездоровые в своем существе. Они сами приемлют и развивают неправильное понимание цели не только всего нашего движения в целом, но даже своей маленькой организации. Нет, от подобного рода формы и внутреннего содержания анархической организации надо бежать, убеждал я себя. Момент требует идеологического и в особенности тактического объединения анархических сил, ибо только тактическое единство поможет нам творчески выявить среди заинтересованных в успехе революции и трудовых масс практические начала анархизма, от которых, в свою очередь, почти полностью зависят рост, развитие и защита революции в том ее понимании, какое приемлемо для ее прямых творцов. А таковыми всегда являются сами трудовые массы в своих непосредственных действиях у себя на местах. Тут же в эти дни я встретился с членами нашей гуляйпольской крестьянской группы анархо-коммунистов, товарищами Павлом Сокрутой, Владимиром Антоновым и Петровским. Они искали этот дом коммуны, надеясь в нем узнать что-либо о том, что они хотели знать. Я рассказал им о том, что мы устраивали конференцию в городе Таганроге и к чему на ней пришли. Все они приняли целиком постановление конференции и решили возвратиться как можно скорее на Украину, поближе к Гуляйполю. Вера в революционный дух населения, которого во всех них жила, как и во мне. Вместе с этими своими друзьями и товарищами по группе, а также с рядом других, съехавшимися в городе Саратове анархистами при участии наших саратовских товарищей, мы устроили в Саратове конференцию, пытаясь, во-первых, поддержать общими усилиями саратовскую анархическую газету «Голос анархии», которая была в то время накануне своей смерти. Во-вторых, мы хотели определить более точно свое отношение к позорным актам Ленина и Троцкого, а через них и всей советской власти на местах по отношению к нашему движению вообще. И в-третьих, мы надеялись использовать газету «Голос анархии» для коллективного призыва ко всем анархистам, отступившим под натиском контрреволюции из Украины в Россию. Призыва установить единство тактики в своих анархических действиях и поспешить возвратиться на Украину, где повсеместно общими силами начать организацию свежих сил для организованной борьбы за революцию, за выявление в ней более конкретно ее практической цели –